«Я в порядке», — ответил Гарри. «А как насчет тебя?» «О, ты же знаешь, я бегаю по всему городу, фотографируюсь», — сказала Мэри Джейн. «Я не сделал слишком много хороших снимков, но одна из суперженщин спасает сбежавший поезд на днях. Кто-то мог бы отключить тормоза на этом, но Мцу отказался от комментариев». «Что ты знаешь, Лейс просто обожала». Гарри издал смешок. Он хорошо знал Лейс и понимал, что она не из тех женщин, которые часто принимают отказ за ответ или вообще не принимают его. «А где же Лейс?» – спросил Гарри. «О, она только что разговаривала с одним из своих информаторов», – сказала Мэри Джейн. «Она сказала, что у нее было что-то горячее». В стороне Гарри услышал Лейс и Клэр посреди громкого разговора. Гарри ничего не мог поделать и не слышал их, хотя и старался сосредоточиться на Мэри Джейн и их разговоре. Конечно, очень трудно было не подслушать именно этот разговор. «Я знаю, что ты можешь о себе позаботиться. Я просто думаю, что ты откусываешь больше, чем можешь проживать здесь. Идешь за кем-то вроде Эджа. О, ты не думаешь, что я справлюсь с Морганом Эджем? Вот тут вы ошибаетесь, Смолвиль. Я собираюсь разоблачить его на весь мир, чтобы увидеть, какой он ублюдок. Я не собираюсь отступать от этого. Просто будь осторожен. Если у него есть связи, которые вы думаете, что у него есть, он может заставить вас исчезнуть. Он всегда осторожен, но его нужно снять с крючка. Мы – один из немногих независимых медиаресурсов в Метрополисе, и если Эдж попадет своими крючками в планету, Перри этого не допустит. Перри не будет здесь вечно, а деньги говорят гораздо больше, чем ты думаешь. Я просто сажусь перед этим поездом и надеюсь, что люди узнают, с каким типом людей Эдж находится в постели. Там действительно пока нет дымящегося пистолета, но я найду его. Да, и угадаю, они говорят о деле Моргана Эджа, сказала Мэри Джейн. Да, сказал Гарри. Лейс уже целую неделю только этим и занимается, сказала Мэри Джейн. Пока ничего особо страшного, хотя она считает, что Эдж работает с гангстерами. Ладно, ладно, делай то, что должен. О, поверьте мне, Смолвиль, я так и сделаю. Гарри надеялся, что Клэр поймет, что раз уж Лейс была как собака, как кость для рассказа, то ее уже ничто не могло обескуражить. Спор замер в комнате на секунду. Гарри присоединился к Мэри Джейн за чашкой кофе, и они оба вели себя так, как будто просто не слушали разговор Лейс и Клэр. Дверь открылась, и Лейс подошла поздороваться с Гарри. «Не знала, что ты зайдешь», — сказала Лейс. «Извини, я не могу болтать, но я бегаю вокруг да около. Ну, я знаю, что если бы у вас был суперслух, вы бы слышали все о том, что я делал. Я не имею ни малейшего представления, о чем вы говорите». Мэри Джейн подавила смех кашлем. Лейс только улыбнулась и подмигнула, прежде чем сделать себе чашку кофе. Ее наркотик предпочтительнее при работе над историей такого масштаба. После того, как они обменялись любезностями, Клэр переехала, чтобы провести некоторое время со своим сыном. «Время в раю пошло тебе на пользу, не так ли?» – спросила Клэр. «Отлично», – сказал Гарри. «Это хорошо и для девочек. Я больше беспокоился за них. Я должна была поставить ногу на пол», – сказала Клэр. «Вы не были готовы, никто из вас не был готов. Все, что случилось в этой симуляции, ну, это больше не повторится». Гарри надеялся, что Клэр не собирается вечно извиняться за учебную симуляцию. Они все сделали свой выбор. Некоторые из этих вариантов были действительно не к лучшему. Со временем Гарри все же надеялся, что они смогут двигаться дальше, хотя ментальные шрамы занимали много времени, и несмотря на то, что люди были лучше изо дня в день, люди не просто двигались дальше. «Я в порядке», — ответил Гарри. Чувство вины в глазах Клэр соответствовало тому, что внутренне чувствовал Гарри в последующие дни. «Я просто занят», — сказал Гарри. «У меня сегодня свидание с Карой». Эта перемена заставила Клэр нахмуриться. «Да, мой кузен», — ответила Клэр. «И твой кузен тоже. О, не обращайте на нее внимания, вы могли бы подумать, что она будет немного более непредвзято относиться к подобным вещам», — сказала Лейс. «Ну ты же знаешь, что я из Канзаса и все такое». Клэр просто одарила Лейс одним из этих боковых долгих взглядов, и Лейс пожала плечами, широко улыбаясь. Бывали моменты, когда Лейс казалось, что она забирается слишком глубоко под свою кожу. «Мне нужно подготовиться к встрече с ней», — сказал Гарри. «Я поговорю с вами позже». Гарри подошел, чтобы обнять Клэр, а затем Лейс, а также Мэри Джейн, которая воспользовалась возможностью, чтобы почувствовать Гарри вверх. Лейс только подмигнула ей, прежде чем Гарри направился к лифту. Как только Гарри ушел, он не смог удержаться и услышал, что Лейс сказала потом. Он почти пожалел, что не был в комнате, чтобы увидеть лицо Клэр после этого. «Давай посмотрим правде в глаза. Единственная причина, по которой ты расстроен, заключается в том, что у тебя не было никакого свободного времени для Гарри. Ты так и не смогла понять, что твои чувства к нему больше, чем материнские». «Вот именно. О чем ты говоришь? Я могу видеть все это, Смолвиль». Взрыв в значительной степени спас Клэр от неудобного разговора с Лейс. Гарри увидел размытое пятно, которое было суперженщиной, быстро несущейся к месту происшествия с парковки Daily Planet. После приятной поездки в Смолвиль Гарри остановился перед фермерским домом Кента. Наступил субботний вечер, и пока все шло гладко, Гарри не собирался задерживать дыхание ни на чем другом, кроме этого. Он постучал в дверь. Дверь распахнулась, и его приветствовала улыбающаяся Марта Кент. «Гарри, как я рада, что ты пришел, Кара ждет наверху. Почему бы тебе не зайти и не перекусить на минутку? Было бы невежливо со стороны Гарри не принять приглашение Марты зайти на минутку». Гарри вошел внутрь, заметив, что он был не единственным посетителем Марты этим вечером. Лана села за стол и встала. «Рада снова тебя видеть», — сказала Лана, окинув его долгим взглядом. «Ты хорошо прибираешься». Лана улыбнулась и обняла Гарри, прежде чем тот сел за кухонный стол. Они вдвоем выпили по чашечке кофе. «Итак, я вернулся из Daily Planet, и Лейс, похоже, что-то задумала насчет Моргана Эджа», — сказал Гарри Лане. «О, да, он настоящий ублюдок», — прокомментировала Лана. «Он поглотил почти все независимые СМИ в Канзасе, и если бы не Daily Planet, у него была бы монополия на нее. Итак, учитывая, насколько про свободную речь Лейс, вы можете видеть, как сильно это ее беспокоит». «Я вижу», — сказал Гарри. «Но она, кажется, думает, что он в постели с гангстерами». «Ничего удивительного», — сказала Лана, сделав глоток молока. «А вот и твое прекрасное свидание прямо сейчас». По лестнице спустилась Кара. Она выглядела совершенно великолепно в очень красивом красном платье, с очень красноречивым количеством блесток. Лана хорошо поработала над его дизайном. Гарри улыбнулся. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Гарри. «Даже больше, чем обычно». Кара улыбнулась в ответ на комплимент Гарри и взяла цветы. Закрытые помещения дали Каре возможность взглянуть на Гарри. «Ты так хорошо убираешься», — сказала Кара. «Вы используете свое рентгеновское зрение?» — спросил Гарри. «Не помешает устроить предварительный просмотр», — прошептала Кара ему на ухо. «Хотя, я действительно не могу сказать, что тебе есть чего стыдиться. Вы двое должны отлично провести время», — сказала Лана. «Не делай ничего такого, чего не сделал бы я». Марта просто одарила Лану одним из этих взглядов. Тем не менее, она знала, что Гарри был взрослым, и Кара практически была такой же, даже больше, если принять во внимание время, проведенное ею в стазисе. «Я доверяю твоему мнению», — сказала Марта. «И я разговаривал с Клэр. Она согласилась не перебивать тебя, если только это не разрушит весь мир. И даже тогда, если бы все остальное не сработало». Гарри был благодарен ей, хотя Лейс не позволяла Клэр вмешиваться. Они вдвоем вышли на улицу. «Это платье сшила Лана», — сказала Кара. «О, ты отлично поработал над этим», — сказал Гарри. «Ну, то, как красиво выглядит это платье, больше делает честь милой женщине, носящей его», — прокомментировала Лана. «Но вы двое хорошо проводите время». Лана подошла к Гарри и крепко обняла его. Кара прочистила горло. «Мы вернемся позже», — сказала Кара. «О, разве это обещание?» — спросила Лана. «Конечно, ты не будешь отвлекаться». Покончив с этим, Кара и Гарри вышли на улицу. Сегодня был хороший вечер для свидания. Она не хотела решать эту проблему без того, чтобы об этом не заговорил Гарри. Кара слышала о провале тренировочной симуляции команды и была в ярости, как и все остальные. «Значит, все в порядке?» — спросила Кара. «Клэр упоминала о том, что мне пришлось пережить», — сказал Гарри. «Я в полном порядке, правда. Просто Клэр склонна слишком сильно волноваться». «Я знаю», — сказала Кара. Кара сжала под столом руку Гарри. В тот миг, когда их руки соприкоснулись, электричество пронзило их насквозь, как только они соприкоснулись. Они наслаждались хорошей, сытной едой, а Кара копалась в том, что ей предложили. Стейк был очень вкусный. Кара была особенно голодна от того, что она ела. «Довольно хороший стейк», — сказала Кара. «Я слышал, что курица тоже очень хороша», — сказал Гарри. но я был больше в настроении для стейка, и еще дороже», — добавила Кара. «Итак, грудь или бедра, и то и другое было бы прекрасно», — сказал Гарри. На стол была подана красивая старинная бутылка вина. Гарри налил его той рукой, которой не было на бедре Кары. Он слегка погладил ее, просто слегка подразнил, наливая им обоим по бокалу вина. «О, если бы Клэр знала, во что мы ввязались, у нее был бы целый ящик пара», — сказала Кара. «Может быть, когда-нибудь ты сможешь заставить свою мать расслабиться». «Легче сказать, чем сделать», — заметил Гарри. «Но я уверен, что она будет говорить со мной, если я угощаю ее невинную кузину вином». «Невиновен вряд ли», — сказала Кара. «И она забывает, что технически я уже взрослая». «О, мне трудно забыть, что вы все женщины», — сказал Гарри, отодвигаясь от бедра Кары под столом. Гарри и Кара рассмеялись. Справедливости ради, вино даже не вызвало у них кайфа. Но это было больше из того факта, что у них это было. Это заставляло все вокруг сильно волноваться. После ужина Гарри собирался пригласить Кару на танцы, а потом в кино. И после этого не было никаких пределов приключений, которые они могли продолжать. Конечно, то, что произошло в конце, Гарри мог видеть намерения Кары, просто мелькающие в ее глазах. «Ну что, хорошо проводишь время?» – спросил Гарри. «Да, действительно спасибо за это», – сказала Кара. «Я собираюсь поблагодарить тебя хорошо и жестко позже, но пока». Красивая блондинка обняла Гарри за плечи и крепко прижала к себе. Эти двое улыбнулись, приближаясь друг к другу. Кара наконец-то получила удовольствие от возможности распустить волосы после почти годового пребывания на ферме. И после того, как она достигла пиков Гарри ранее, ей нравилось делать намного больше, чем просто распускать волосы. Улыбка Кары стала еще шире, когда она увидела, что небо это предел. Сегодня была действительно хорошая ночь, почти идеальная. Кара и Гарри были в хорошем настроении и готовились вернуться в пентхаус. Проведя несколько часов в обществе друг друга, они надеялись увидеть, что еще принесет им эта ночь. Что-то еще привлекло внимание Гарри, а именно чрезвычайно необычное зрелище. Шар выкатился на середину улицы и начал бешено мигать. Она устроила такой адский шум, что люди начали это замечать. В то время как у Митрополиса были некоторые странные события, это приняло торт. «Она когда-нибудь так себя вела?» – спросила Кара. «Нет, это не так», – подтвердил Гарри. «Мне действительно жаль, что я не могу понять, почему ты это делаешь. Я думал, Карин заперла тебя в своей лаборатории. Сфера и раньше вела себя странно, но не так, как сейчас». С другой стороны, он открыл портал прямо в то место, где у Лиги Справедливости была команда. Гарри только нахмурился, бросив на сферу хороший и долгий взгляд. Но ничего, пока ничего. Внезапно яркий свет шара почти затопил всю улицу. Она направила луч вниз, указывая на подземный туннель. Кара только нахмурилась, схватившись за руку Гарри. «Мне кажется, она пытается тебе что-то показать», — заметила Кара. Гарри нахмурился, подумав, что Кара, возможно, на что-то наткнулась. Он следил за продвижением луча света вниз от света. В том направлении, куда уходит свет шара, по улице эхом отдается взрыв. Гарри чуть не подпрыгнул. Кара сделала то же самое, и сфера взорвалась. Кто-то взрывал подземные туннели. Это было похоже на работу для Супермена и Супергерл, а также Кара и Гарри быстро повернули назад, чтобы переодеться в свою форму, и это было для них на скачках. Супердевушка и Супермен двинулись по туннелю вслед за сферой. То, с чем они сталкиваются, вызывает много вопросов, и понимает, что эта кроличья нора была намного глубже, чем обычно. Дуэт из двух самых известных членов Интергангс, Бруно Уродливый Мангейм и Шепот Деадер, стоял на переднем плане. Шепот была красивой рыжеволосой женщиной, которая в настоящее время носила серьезное выражение лица. И Мангейм, ну название уродливое было крайне уместно. Они работали на какой-то буровой установке. «Поговорим о красоте и звере», — пробормотала Кара. Гарри не стал спорить с оценкой Кары относительно двух лидеров Интергангов. Любопытно, что Интерганг был после этого. Супер поверит Дуа двинулся немного ближе, чтобы услышать. Там что-то было, и они взломали подземный склеп. «Копайте в хранилище, а затем мы спустились в метро, где мы выгружаем золото», — сказал Мангейм. «Это партнерство окупается, не так ли, Шепот?» «Да», — сказала Шепот. «Но весь этот шум привлечет супер-женщину, если мы не будем осторожны». «О, ты только не забивай свою хорошенькую головку об этом, малышка», — сказал Мангейм. У нас тут внизу есть эквалайзер. Кроме того, она была не в порядке с тех пор, как вернулась из мертвых. Интергангские панки, обслуживающие Бур, заняли его позицию. Супердевушка и Супермен обменялись улыбками и поняли, что они могли бы вынуть эту дрель красиво и легко, если бы они переехали. Два героя устремились вниз, атакуя Бур изо всех сил. Мангейм с удивлением отступил назад. «Это ты?» – завопил Мангейм. «А я думал, что ты фальшивые новости». «Нет, я вполне реален», – сказал Супермен. «И я прекращаю твою маленькую операцию». Мангейм поднял большое оружие и выстрелил. Интергангские панки выстрелили из оружия в Супермена. Они были разработаны, чтобы уничтожить суперженщину. Супермен вытянул руки вперед и блокировал выстрелы, заставляя энергетические разряды просто отскакивать от щита. «Ну, это весело», – прокомментировал Супермен. Супердевушка достала кое-что из оружия, пока в комнату не ворвалась какая-то фигура. Удар отбросил Супергерл назад, в стену туннеля. Супердевушка покачала головой. Еще один удар едва не угодил Супердевушке в висок. «А ты кто такой?» – Супердевушка застонала. «Зови меня нокаутом, потому что там выключен свет». Высокая рыжеволосая женщина, одетая в зеленое, с очень милой фигурой устремилась вниз за Супергерл. Эти удары упаковали много, и Супергерл уклонилась от них, ударив нокаутом назад на несколько футов. «А тебе стоит познакомиться с моим партнером». Имя подходящее, хотя слова «партнер» поразили Гарри неожиданно. Прямо перед тем, как вторая фигура спустилась с небес и пригвоздила Гарри к ребрам скользящим пинком, она застала его врасплох, и Гарри обернулся. Темноволосая женщина с черным покрывалом на лице размахивала хлыстом вместе с ножом. Хлыст обернулся вокруг руки Гарри. Быстрым движением он блокировал удар ножа и отослал женщину назад, посылая электрический разряд через хлыст. Путы удерживали Супермена только на секунду, прежде чем он прорвался. Женщина метнула гранату, и яркий свет ударил в усиленное зрение Супермена, ослепив его и открыв ему огромный удар из нокаута. «Извини, я бы хотел спуститься и испачкаться вместе с тобой, но у нас есть расписание», — сказал нокаут. «У нас есть золото, мы взорвем туннель и похороним этих криптонских претендентов», — сказал Мангейм. «О, а вот и ты, хороший маленький подарок». Мангейм швырнул на землю портфель, который тут же распахнулся, открыв криптонит внутри. Кара прикрылась плащом, но радиация почти поглотила ее. Гарри обнял Кару и притянул ее к себе. «Скандал, поехали!» Нокаут закричал. «В другой раз, криптонец», — сказала женщина, известная как «Скандал». Туннельщик пробил стену как раз в тот момент, когда взрывчатка была взорвана. Скалы туннеля рухнули на слово Мангейма. Гарри раскинул руки и заблокировал камни, заставив их разбиться о криптонит, похоронив его глубоко внутри города. «Кара?» — спросил Гарри. «Я в полном порядке, но Интерганг сбежал», — сказала она. «Два криптонца прорываются сквозь хаос туннеля. Они летели, пока не достигли городских улиц. К несчастью, Интерганг исчез в ночи, и они могли быть где угодно. Хорошо, что они оставили хоть какой-то след. Небольшое количество остатков возобновило надежду, что они смогут его забрать. Мангейм был бы намного счастливее с тем, как это произошло, если бы супердуэт не вмешивался. Конечно, у них было золото, но были и другие проблемы. И все же, может быть, только может быть, он получит немного уважения. Мистер Идж был прав. Нам нужна была дополнительная защита, чтобы справиться с этим. К счастью, скандал и нокаут доставили в пику. Две дамы, которые были одолжены ему на операцию, только кивнули в ответ. Они понятия не имели о тайной третьей стороне, с которой говорил Манхейм. Они предположили, что это был Морган Эдж, но это был странный способ ссылаться на Эдж. Если это было так, возникла проблема, нам пришлось взорвать тоннель. Я уже иду. Бизнес как обычно. И говоря о бизнесе как обычно, партнер Мангейма появился точно в срок. Появилась фигура в мантии с жуткими глазами и сутулой фигурой. Нокаут свирепо уставился на него. «Десад, во всей моей славе», — прокомментировал Десад. «Бабушка-богиня шлет тебе привет. Ты можешь сказать бабушке, чтобы она ела отходы парадемона», — сказал нокаут. Скандал потянулся, чтобы схватить нокаут за локоть, но не был достаточно высок, чтобы схватить ее за плечо. Десад усмехнулся ее заявлению. Это его позабавило. «Такой сердитый ребенок», — сказал Десад. «Интерганг готов к следующей части нашего плана», — сказал Мангейм. «Ты только скажи слово и прошепчи, и я буду готов довести дело до конца». «Как бы ни было интересно ваше предложение, они идут», — сказал Десад. «Суперстерва и супербред?» — спросил Мангейм. «Нет, я похоронил его глубже, чем Хафу». «Нет, не они», — сказал Десад. «Тогда кто? Кто? Скажи мне». Мангейму нужны были ответы, причем немедленно. Десад предпочитал держать его в неведении как можно дольше. Выкопав себя из туннеля, супергерл и суперженщина вышли на улицы, в те места, где, как было известно, болтался Интерганг. Ничего, ни единой зацепки. След сразу же остыл. Шар выкатился на улицу перед ними, заставив Кару подпрыгнуть от неожиданности. Гарри положил на него руку. «И вы их нашли?» — спросил Гарри. Что-то заставило сферу войти в режим бедствия. Гарри прекрасно понимал, о чем она говорит. Что-то приближалось. «Кара, приготовься», — сказал Гарри. «За что же?» — спросила Кара. «Вот за это», — закричал Гарри. Открылся еще один портал. Глаза Гарри сверкнули через портал. Он мысленно вернулся к инциденту в Биэле и технологии портала, используемой там. Супермен и супердевушка стояли вместе, и красный свет сферы сиял на портале. Через портал выскочили три фигуры. Они были погружены в тень, их лица были невидимы. «Мы здесь из-за технологии, которую ты у нас украл». Глава 51. Глава 51. Гарри мог видеть, как эти три человека выходят из тени, становясь все более заметными. Высокая брюнетка, одетая в красное с золотом, размахивала какой-то палочкой. Появилась невысокая брюнетка, одетая в облегающее фиолетово-черное боди. А потом рыжеволосая женщина, одетая в белое, скрестила руки на груди, глядя на Гарри. Красивые женщины и опасные на вид. Они не были похожи на эту планету. Кара слегка пошевелилась, чтобы защитить Гарри, но Гарри положил руку ей на плечо, предупреждая, чтобы она не вступала в бой, по крайней мере пока. «Придет время, когда они будут сражаться. Я не крал сферу», — твердо сказал им Гарри. «Я спас ее от людей, которые это сделали, и она пошла со мной». Свет шара мигнул, как бы подтверждая эту историю. Высокая темноволосая женщина сделала еще один шаг вперед. «Вы хотите, чтобы мы в это поверили?» — сказала она. «Как же ты не работаешь на него?» Внезапно другая темноволосая женщина покачала головой. «А вот и нет», — заметила она. «Откуда ты знаешь?» — спросила более высокая женщина. «Потому что я чувствую их эмоции, и они не запятнаны им», — сказала невысокая темноволосая женщина. «Гарри очень хотелось бы знать, кто он такой». Кара только нахмурилась в ответ. «Если сновидец уверен, то я тоже им доверяю», — прокомментировала рыжая. «Да, я уверена», — ответила женщина. «С ним все в полном порядке, на самом деле даже больше, чем хорошо». На секунду женщина, которую называли мечтательницей, окинула Гарри долгим взглядом. «Очевидно, знакомство было в порядке вещей. Я мечтательница», — прокомментировала она. «Это Бикка», — рыжеволосая девушка ответила быстрым кивком и улыбнулась. Теперь, когда Гарри не был оценен как угроза, она дала ему то же самое, что и мечтатель сделал. «А это Барда». Самый высокий из всей группы только что принял Гарри всех внутрь. Гарри стало интересно, что все это значит. Он решил, что сейчас самое время задать этот вопрос и выяснить правду о том, что происходит. «Только кто эти дамы?» — спросил он. «Я Гарри, а это Кара. Мы вечные люди нового Генезиса», — сказала Бикка. «Или то, что от них осталось». С обеих сторон последовала очень долгая пауза. «Очевидно, они через что-то прошли, хотя Гарри и не знал через что. Мы выследили приспешников темного, нашего врага, того, кто вызвал столько раздоров во всей вселенной», — сказала прекрасная мечтательница. «Они снабжают людей оружием, Интерганг», — сказала Кара. «И это может быть испытание Земли для его коварных целей», — сказал Барда. «Любой, кто находится в союзе с ним, должен быть остановлен любой ценой». «А чего он добивается?» — спросила Кара. «Нечто такое, что он мог бы использовать, чтобы изменить саму ткань реальности и подчинить ее своим капризам», — объяснил Барда. Это конкретное объяснение оставило у Гарри и Кары так много вопросов. Они действительно не знали, что еще сказать, кроме этого. Некое чувство страха посетило Гарри, и он почувствовал, что это маленькое партнерство между приспешником этого темного и Интергангом всего лишь верхушка некоего айсберга, который вот-вот рухнет. Он ворует технологии, возможно, не напрямую, а через своих многочисленных шпионов на новом Генезисе, сказала Бикка. Новая гениальная сфера, она тому доказательство. И если у него есть хоть какой-то интерес к вашей планете, то это не закончится хорошо, сказал ему мечтатель. Он подчинил многие миры своему суровому правлению. Когда-то между новым Генезисом и его миром был заключен мирный договор, вставила Бикка. Но так оно и было в лучшем случае напряженно. Это объяснение не сулило ничего хорошего. Кары и Гарри поняли, что им теперь делать. «Мы должны остановить это до того, как все начнется», — сказала Кара. «Мы все пятеро». Сфера ожила, и Кара решила поправить себя очень мягкой улыбкой. «Извините, нас шестеро», — сказала Кара. «Мы должны работать Тагитхерто, прекрати это». Они объединили свои силы с преступной организацией под названием Интерганг, сказал Гарри остальным членам группы. Если эта злая сила работала с Интергангом, то они были на одной стороне. Трое гостей кивнули, и было решено, что они продолжат свой путь с того места, где остановились. Десаад ждал так спокойно, как только мог, хотя в его голове росло нетерпение. «Скоро все будет под моим контролем», — заметил Десаад, — «то есть контроль моего хозяина». Мангейм поднял бровь и понимающе улыбнулся. Он мог видеть все признаки. Десаад не должен был приукрашивать всю ситуацию. «Вы работаете на рабовладельца, который также не ценит ваш вклад, не так ли?» — спросил Мангейм. Глаза Десаада на краткий миг сузились. «Подобные мысли следует отбросить, потому что те, кто говорил о великом таким образом, в конечном итоге дорого заплатит за это. Только дурак может говорить о своем хозяине в таких выражениях», — заметил Десаад. «Хотя, возможно, твой хозяин более снисходителен». Из Мангейма донесся смех, глубокий и сочный. Как только Мангейм успокоился, он решил выложить все это на стол и рассказать Десаду, в чем дело. «Морган Эдж вовсе не мастер, он просто какой-то богатый мудак. Он мне очень хорошо платит, но, клянусь, он может быть настоящим придурком иногда, когда все идет не так, как он хочет. Это сука Лейс Лейн, чувак, я тебе говорю, я бы ударил его, но она может быть немного шумной». Мангейм остановился. Шепот подошел к ним, чтобы прервать их небольшой разговор. «Вторая фаза почти готова», — сказал шепот. «Да, и мы столкнулись с небольшой проблемой с супердрузьями, но мы вернулись в бизнес», — сказал Мангейм. «Мы собираемся править этим городом», — Десаад ответил кивком головы. «Им придется закончить этот разговор позже». Как бы то ни было, двое их спутников двинулись вперед. Мангейм поднял бровь, когда скандал и нокаут вышли из-за угла, чтобы встретить его. Нокаут не выглядел так, как будто она предпочитала работать с Мангеймом, но бизнес есть бизнес. «Мы готовы», — сказал нокаут. «Хорошо», — сказал Мангейм. «Пришло время нанести ей серьезный удар. Скоро этим вонючим городом будет управлять не Эдж, а скорее Бруно Мангейм». Мерзкий гангстер потер руки в очень явном предвкушении. «Сядьте поудобнее, и, может быть, вы узнаете, что вам не нужно мириться с каким-то мудаком, который думает, что он все это», — сказал Мангейм. «Ну, это приобретенный навык», — сказал Десаад, многозначительно глядя на Мангейм. Как только они завернули за угол, Мангейм удивленно вскочил. «Нет, этого не может быть, ты же умер», — завопил Мангейм. «Супермен, Супергерл, Бикка, Барда и Мечтатель столкнулись с членами Интерганг, Десаад, нокаутом и скандалом». Нокаут сделал полшага назад, когда мельком взглянул на Барду. «Все кончено», — сказала супердевушка. Десаад сжал кулаки. Эта маленькая встреча прошла не совсем так, как планировалось. Грубо говоря, Десаад не очень хорошо проводил время в общении с ними. «Мальчики», — сказал Мангейм, — «покажи им, что происходит, когда ты связываешься с моим городом». Громилы Интерганг присоединились к нокаутам и скандалам. Скандал почему-то решил, что Супермен не был похоронен заживо. Громилы направили свое оружие вперед на звук щелчка. Вспышка энергии заставила всю банду остановиться. Перед ними выкатилась сфера. Головорезы стреляли в объект только для того, чтобы получить ответный огонь своего оружия. Оглушительные взрывы сбросили их на землю. «Отлично, сфера», — сказал Супермен. Скандал подскочил в бой. Барда отразил ножевую атаку, которую она развернула в битве. Она схватила скандал и поставила ее на землю с ножным сапогом. Туда же въехали еще двое интергангских панков. Барда с яростью в глазах сорвала с них броню и отправила их в полет на землю с огромным апперкотом. Супермен мельком увидел фигуру в мантии и полетел вперед. От мужчины воняло грязью. «Десаад», — сказал Гарри, вспомнив предупреждение вечных детей. «Ну, вы представляете большой интерес», — сказал Десаад. «Но, боюсь, я не могу позволить вам вмешиваться в дела хозяина». Десаад держал за спиной пару светящихся кастетов. С удивительным самообладанием Десаат развернулся и нанес Супермену огромный удар в грудь. Петля обратной связи хрустнула по руке Десаада и сбросила его на землю. Он также разрушил костяшки пальцев. Только один щелчок пальца сбил его с ног. Супермен стоял над поверженным телом Десаада. Внезапно мощный удар сзади застал Супермена врасплох. Он повернулся лицом к нокауту, и тот улыбнулся. «Извини, красавчик», — сказала она ему. «Ничто личный. Просто бизнес, это все». Гарри молча смотрел на высокую пышногрудую рыжеволосую женщину. Ему потребовалась минута, чтобы отвести взгляд от ее атрибутов, но Гарри справился. Она увернулась от нападения. «Значит, тебе нравится то, что ты видишь?» – спросил нокаут. «Очень жаль, что мы воюем друг с другом. Думаю, бизнес действительно может иногда сосать. Ну, вы можете получить больше от жизни, если бросите этих неудачников», – сказал Гарри. «Верно, им надирают задницы», – сказал нокаут. «Но пока чек не погашен, мы поговорим, когда я закончу свои дела». Нокаут и Супермен вступают в драку. Супермен взял нокаут вниз. Она перешла в стоячее положение с удивительной скоростью и ловкостью. Нокаут просто расплылся в улыбке. «Если тебе повезет, я сохраню тебя в качестве трофея после сегодняшнего вечера», — сказал нокаут. «Может быть, я и на тебя сяду». Намек был почти таким же тонким, как беглый товарный поезд. Удар нокаута был предотвращен, и Гарри обхватил руками высокую рыжеволосую девушку, чтобы поднять ее высоко в небо. Нокаут вырвалась на свободу и перевернулась, приземлившись на ноги с удивленной, кошачьей грацией. Нокаут решила, что благоразумие было лучшей частью доблести, и чтобы выйти, пока это было хорошо, но, к сожалению, она столкнулась с кирпичной стеной. Барда стоял перед нокаутом, скрестив руки на груди. Нокаут отступил назад, и Барда продолжал возвращаться к ней. «Ты оставил эту жизнь», — сказал Барда. «Девушке нужны деньги, чтобы жить», — сказал нокаут. «Сомневаюсь, что кто-то вроде тебя поймет меня». «Может быть, и нет», — сказал Барда. «Но ты ведь тоже вырвался, как и я. Вы могли бы присоединиться к нам. То, что я ушел от этой горгульи, вовсе не означает, что я собираюсь перейти на другую сторону», — сказал нокаут. «Но, может быть, вы выбрали неверно. Ты немного размяк, не так ли?» Нокаут и Барда кружили друг вокруг друга, готовые броситься вниз и сильно. Их удары были близки к тому, чтобы поразить друг друга. Барда толкнул нокаута обратно в сторону здания, где она приземлилась с огромным ударом. Мягко, с трудом, как Барда швырнул нокаутом вокруг. Один из интергангских панков попытался пригвоздить ее к стенке пистолетом. Входит Гарри, чтобы раскачать панка с крошечным щелчком пальца. Оружие ломается, и человек летит, сбитый с дыхания, когда он ударился о стену. Скандал в уголке его глаз. Гарри резко обернулся, щит ударился о ножи. Энергия текла по ножам, и скандал прорывался наружу, как только она могла. Супердевушка обезоружила еще двух панков, прежде чем они успели выстрелить. Еще один выстрелил в нее электрифицированной сетью. Супердевушка увернулась от него, подошла, швырнула парня на крышу и взяла его оружие, прежде чем сломать его пополам. «Ты играешь грязно, кто-то собирается сломать твои игрушки». Десаат просчитал риск остаться здесь. Интриган не мог добраться туда, где он был, не имея определенных инстинктов выживания. И быть слишком близко к людям, которые разорвут его на части, не позволит ему долго оставаться в живых. Открытие портала позволило Десааду уйти, не заботясь о том, как развернется эта битва. У Десаада все равно были данные, которые требовал его хозяин. Супердевушка и Супермен сняли еще один танк, который интерганг был введен в бой. Они разорвали танк, вышвырнули оттуда людей и бросили их на другой конец города, проворчал Бруно Мангейм. Вся группа проигрывала очень, очень сильно. Мангейм держал в руке эквалайзер, который он намеревался немного выровнять игровое поле. «Правильно, они сказали, что этот маленький ребенок собирается убить суперженщину», сказал Мангейм. «Скажи спокойной ночи, Супербред». Пушечная энергия поразила Гарри. Он даже не зарегистрировал атаку. Мангейм взвел курок пистолета и направил его прямо на Супергерл. Она увернулась от нападения, когда Супермен вошел и вырвал оружие из его руки. Супердевушка и Супермен кружили вокруг уродца, потерявшего оружие. Супердевушка разбила уродливого с огромным апперкотом ударом, который сбил его с ног. Мангейм рухнул вниз, провалившись в землю. «Я очень надеюсь, что ты получишь свой депозит за эту штуку», сказала супердевушка. Краем глаза Супермен заметил, что шепот идет прямо на него, размахивая ножом. Супермен отклонился назад и увернулся от ножа, прежде чем тот успел попасть ему в плечо. Человек из стали избежал многочисленных ударов ножом, который чуть не попал ему в плечо. Атака ножом шепота прошла не так, как планировалось, когда Супермен подставил ей подножку и положил на землю. Мечтательница ворвалась внутрь и связала шепот руки и ноги, отчего та не смогла снова вступить в бой. Подкатился еще один танк, и Барда рухнул на него. Взрыв на земле останавливает еще два отряда интергангов от входа. Барда только улыбнулся. «Мы почти поймали его», — сказал Барда. «Еще на крыше», — позвала Бикка. «Я позабочусь об этом». Очевидно, что проблемы все еще существовали, а именно в виде нокаута и скандала, который все равно выглядел принаряженным и готовым к бою. Нокаут замахнулся кулаком на Супергерл. Супердевушка уворачивалась, ныряя вправо, влево и уклоняясь от каждого удара. Она перевернулась и сбила нокаут с ног огромным летящим ударом в голову. На другом берегу Супермен и Скандал кружили друг вокруг друга. Попытка Скандала прижать Супермена только привела к тому, что ее сняли. Хотя она была опытным бойцом, и она глубоко копала, но Супермену удалось запутать ее. «Ну, ты сказала, что мы должны делать больше вещей вместе», — сказал нокаут, когда она схватила Супергерл на замахе. «А с этими двумя все будет не так уж и плохо. Мы ссоримся или у нас двойное свидание?» — спросил Скандал. Ворчание Скандала вызвало лишь улыбку у ее напарника по преступлению, что позволило Супергерл вырваться на свободу и взять нокаут вниз. Взрыв отскочил и тоже отправил Скандала на землю. Самое время покончить с ними или, скорее, покончить с этой борьбой. Супермен и Супердевушка стояли во весь рост, а к ним подошли Бикка, Барда и Мечтатель. Головорезы из Интерганга, включая Шепота и Мангейма, все вздремнули. «Адисат, этот червяк, оставил нас», — сказал Скандал. «Ну и кто бы мог это предвидеть?» Нокаут вежливо спросил он. Дверь распахивается, и знакомая фигура в мантии падает на землю. Без всяких предисловий она развела руки в стороны и окатила крышу магической энергией. Гаргульи ожили, заставив Супермена и Супергерл прервать свою атаку и пойти за существами с крыши. Эти гаргульи угрожали напасть на весь Метрополис. Они уничтожили гаргульи своими атаками. Сфера сделала попытку последовать за существом, но энергетическое поле поймало ее в ловушку. Колдунья наблюдала, как ее хаос не будет длиться долго. Сначала она развязала шепот. «Пчелиная матка все еще пользуется тобой», — заметила она, — «и вы двое тоже». Пока они разбирались с ее каменными конструкциями, Нора Дарк сбросила капюшон и жестом пригласила скандалистку, нокаутированную, и шепотом присоединилась к ней. Открылся еще один портал. «Вечеринка окончена», — сказала она. «Пошли отсюда. Осталось не так уж много времени, пока они не уничтожили ее опекунов». Нора хотела немного пообщаться со своим суперменом, но сейчас предстояли более важные дела, к несчастью. «Эй, погоди», — проворчал Мангейм. Мангейм пополз к порталу, пока Нора не топнула его пальцами и не отшвырнула в сторону, как вчерашний мусор. Ворчливый член Интерганг рухнул, как будто кто-то только что перерезал его струны, как гротескная марионетка. Единственный мужчина, достойный ее внимания, сейчас сражался с гаргульями. «Извините, но здесь только четыре места». Нора, нокаут, Скандал и шепот прошли через портал. Послышалось шипение, когда последняя гаргулья рухнула на землю. Гарри, Кара, Барда, Бикка и Мечтатель все ушли. Мангейм и его головорезы интергангеры были отброшены прочь. Выйдут они из тюрьмы или нет, они понятия не имели. Бикка положила руку на плечо Гарри. «Пора домой новую гениальную сферу привезти», — сказала Бикка. «Мы знаем, что ты хорошо заботишься о ней, и мы ценим тебя за это», — добавил Мечтатель с улыбкой. «Но мы должны взять ее с собой, ее дом на новом Генезисе». Гарри нахмурился. Кара заметила, что между ними возник какой-то спор о том, готов ли он завариться. «Я не могу тебе этого позволить», — сказал Гарри. «Ты благородный воин, и я был горд сражаться рядом с тобой, Супермен», — сказал Барда. «Но это не тебе решать». «А почему это ты должен говорить?» — спросил Гарри. «Она выбрала меня, и мы сблизились. Она больше, чем просто собственность, которую ты можешь вернуть. Никто не говорит, что это ее собственность», — сказала Бикка. «Просто она лучше охраняется на новом Генезисе». «Да, потому что ее украли не в первый раз», — огрызнулась Кара. Барда и Кара посмотрели друг на друга. Гарри положил руку на плечо Кары, и Бикка сделала то же самое с Бардой. «Это больше не повторится», — сказал мечтатель. «А ты откуда знаешь?» – спросила Кара. Дискуссия начала немного накаляться. Обе стороны казались решительными. Они были правы именно из-за этого. Несмотря на то, что они были союзниками в данный момент, Супермен и Супергерл были готовы пойти на войну с Бардой, Биткой и Мечтателем. Ну, в основном Барда и Битка, причем Мечтатель пытается быть миротворцем. «А вот это подразделение есть действительно не нужно», — сказал Мечтатель. «Разве ты не видишь, что ее место? Почему никто из вас не подумал о моих чувствах по этому поводу?» — произнес мягкий женский голос. Сфера светится и смещается, превращаясь во что-то другое. К большому удивлению Битки, Барда и Мечтателя, она стояла перед ними, очень привлекательная темноволосая женщина, без всякой одежды, но очень по-человечески выглядит. Она с улыбкой посмотрела на Гарри. «После постоянного изучения я решил, что это будет идеальное время, чтобы принять форму, которая менее незаметна, чем моя стандартная форма», — сказал Шар. «Я верю, что ты это одобряешь». Один взгляд на прекрасное тело сферы показал, что Гарри приблизился. Она была прекрасно сложенной и чрезвычайно великолепной женщиной. Барда, никогда не терявший дар речи, наконец обрел способность говорить. «Так и есть, я никогда этого не ожидал», — сказал Барда. «И можно было бы подумать, что кто-то из вашей подготовки и ваших способностей сможет ожидать чего угодно», — сказала она. «Итак, вы собирались забрать меня у человека, которого я выбрала», — сказала сфера. «Потому что ты объявил меня своей собственностью. Когда становится очевидно, что я сделал свой выбор». «Она сделала свой выбор», — сказал мечтатель. «Так и есть, ее самая развитая форма невероятной». «Да, я выбрала себе место здесь, с Адрианом», — сказала сфера. «Я верю, что никто из вас не сделает ничего, что могло бы помешать этому соглашению. Вы обнаружите, что результаты будут весьма катастрофическими». Никто из них не знал, что сказать сейчас, но они не смогли бы вернуть сферу гениев обратно, если бы она эволюционировала до этого уровня. Им придется уважать ее желание. Все они направились к выходу, но Битка остановилась. «Если тебе что-нибудь понадобится, а тебе понадобится, если он заинтересуется этой планетой, тогда используй это, чтобы связаться с нами», — сказал Битка. Она сунула черную коробочку в руку Гарри и улыбнулась. Дрема и Битка в последний раз украдкой взглянули на Гарри, и даже Барда слегка окинул его взглядом. «Позаботься о ней», — сказал Барда. Три женщины прошли через портал. Гарри пристально посмотрел на сферу и довольно хорошо рассмотрел ее обнаженное тело. Довольно аккуратная и симпатичная женщина, а ее кожа выглядела такой мягкой, что просто умоляла прикоснуться к ней. Как бы то ни было, Гарри подумал, что она будет представлять собой проблему, если выйдет в город именно в таком виде. «Гарри, как бы соблазнительно она ни выглядела», — прочистил горло. «Возможно, ты захочешь прикрыться», — сказал он. «Разве эта форма тебе не нравится?» — спросила сфера, слегка прикусив губу. «Да, очень нравится», — ответил Гарри. «Но это человеческий обычай, чтобы где одежда в то время как на публике. Я буду следовать вашим традициям», — сказала сфера. Новоиспеченная женщина кивнула, и на ее теле появились облегающая майка и пара голубых джинсов. Она все еще выглядела чертовски горячей. «Ну что ж, нам лучше отвезти ее домой», — сказала Кара. «Я сегодня хорошо провела время, и если Кара добьется своего, то позже им будет еще лучше». Скандал скрестила руки на груди. «Сегодня все пошло не так, как планировалось». Нокаут вернулся и вручил ей чашку кофе, что нисколько не улучшило настроение Скандала. «Итак, мы встретились с Суперменом», — сказал Нокаут. «Это уже кое-что». «Может быть», — сказал Скандал. «Но мы были смущены, как настоящие любители. И мне не нравится, что дочь какой-то марионетки из Улья выручает нас. Но это стоило того, чтобы увидеть его», — сказал Нокаут. «Я могу потеряться вместе с ним». «Да, потому что, имея такую большую работу, действительно стоило встретиться с каким-то парнем, как бы хорошо он ни выглядел. И несмотря на то, что Скандал предпочитал женщин намного больше, хотя и не настолько, чтобы убить всех мужчин, как это делали некоторые люди, она признала, что он был в глазах. «И он сейчас придет», — сказал Нокаут. «Ну, это сделало и без того враждебное настроение Скандала еще более ужасным». Подошел ее отец. Вандал светшего плоти пересек комнату. «Этот человек выглядел чертовски привлекательно, что бы вы о нем ни думали». Доклад. Несмотря на трения, которые Скандал имел с ее отцом, она решила дать отчет. «Если ничего больше, Это может дать ей немного уважения и, возможно, заставит ее двигаться вверх. Ну, Мангейм сидит в тюрьме, его интергангские панки тоже в тюрьме. Нора Дарк должна была спасти нас от Супермена, супергерлы людей из нового Генезиса. И то оружие, которое должно было ранить суперженщину, на Супермена не действовало. «Никакого эффекта?» – спросил Свитч. «Вы уверены в этом? Если я брошу в тебя резиновый мячик, ты сделаешь больше, чем просто рефлекторно вздрогнешь?» – спросил Скандал. «Потому что именно это и случилось с Суперменом. Ничего. Понятно», – сказал Вандал. «Я видеть. Ух ты!» – великий Вандал-дикарь загремел и немного сбился со своей игры. Скандал никогда не думал, что она доживет до этого дня. Конечно, он старался этого не скрывать, но Скандал был приучен улавливать нюансы в личности человека. «Идиза отбежал», — сказал Скандал. «Как мы и ожидали», — сказал Свитч. «Я сообщу остальным. Как только Вандал уходит, нокаут превращается в Скандал». Она задумалась, стоит ли вообще озвучивать до Скандала то, о чем она думает. «Так, может быть, мы играем не за ту команду?» — спросил нокаут. «Ты сожалеешь о наших отношениях?» — спросил Скандал. «Мой отец, он, кажется, не понимает этого, хотя мы должны быть в тайне, как для поддержания видимости». Полуулыбка из нокаута показала Скандалу, что это было совсем не то, что она имела в виду. «Там просто много чего мы делаем, что даже не имеет значения в долгосрочной перспективе», — сказал нокаут. «А за что мы на самом деле боремся? Место за столом, когда им завладеет истинный повелитель мира», — сказал Скандал. «Если только Наре можно верить, а сейчас я просто доказываю ему, что я такой же сильный, как и он, и когда-нибудь я буду сильнее». Это конкретное оправдание было только пустым. Скандал едва терпел Вандала, а нокаут терпел Вандала только ради своей подруги. Чем скорее Скандал окончательно покинет ее отца, тем лучше. Нокаут бы ее поддержал. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Скандал, — «и нам просто нужно еще немного поиграть в эту игру». А пока они должны были играть в эту игру, пока тень не смогла погасить свет. Несмотря на ее трение с ним, Скандал действительно узнал несколько вещей от ее отца. Один из них должен был играть в долгую игру. Излишне говорить, что новая форма сферы заставила Карин приподнять бровь. Не меньшее впечатление произвела и Китлин, которая оглядела прекрасную новую и хорошо информированную сферу. «Я так понимаю, что вы оба впечатлены», — сказала сфера. «Учитывая, как вы двое прекрасны, я воспринимаю это как высшую похвалу». «Только ты», — сказала Карин. «Только я?» — спросил Гарри. Карин легонько и игриво ткнула пальцем в грудь Гарри, и тень улыбки скользнула по ее лицу. «Да, только вы можете иметь высокую конечную часть технологии превратить в сам Мирглоу. Я знал, что знакомство со светлячком исказит твой разум». «Эй, это же классика», — ответила Китлин, и закрылся в самом расцвете сил. «Да, но не думай, что она не была подсознательно затронута твоим увлечением», — сказала Карин. Гарри усмехнулся, предоставив Карин почти полностью выложить все это так легко. «Но ведь это та же самая сфера», — сказал Гарри, — «всего лишь с парой дополнительных возможностей». Карин только понимающе улыбнулась Гарри. Она полагала, что это неизбежно. Он найдет способ иметь своего собственного секс-бота, за неимением лучшего термина. «Я надеюсь, что буду больше помогать команде», — сказал он, — «и я надеюсь служить своему господину». Слегка облизнув губы, что она могла уловить только из наблюдения за одной из девочек Гарри, Гарри просто улыбнулся. Ну, было бы грубо отказать ей, но сейчас они должны были убедиться, что с ней все в порядке. Он положил руку на плечо сферы, и она наклонилась ближе к Гарри. «Нам нужно убедиться, что у твоей трансформации нет побочных эффектов», — сказал Гарри. «Карин и Китлин хорошо о тебе позаботятся». «Ну, если это не можешь быть ты, то я была бы польщена, если бы они заботились о них», — сказала сфера. «И у тебя есть Кара, чтобы ухаживать за ней, она не из тех девушек, которых можно заставлять ждать». «Нет, это не так», — сказал Гарри. Шар отпустил Гарри с долгим поцелуем. Сладкий, но все же пламенный поцелуй, который означал обещание большего. «О, и сфера не подходит для этой формы», — сказала она. «А как бы вам хотелось, чтобы вас называли?» «Ну, Генезис был бы идеальным именем», — сказала Китлин. «Мне это нравится», — сказал новоявленный Генезис. «Увидимся позже, мастер Харрелл. Генезису, возможно, придется разделить его, но она определенно будет выделяться. Трудная задача, учитывая, с какими прекрасными женщинами он связался. Прямо сейчас, сегодня была его ночь, чтобы соединиться с Карой. Как только Гарри вернулся в свою комнату, его встретило прекрасное зрелище. Кара, закутанная в плащ и не носившая ничего, кроме сапог. Каждый дюйм Кары был на виду, и она скрестила ноги, понимающе улыбаясь. «Итак, о чем ты думаешь сегодня?» – спросила Кара. О, у Гарри не было слишком много мыслей, кроме как о прекрасной женщине перед ним. Гарри наклонился и положил руку на голое бедро Кары, улыбаясь тому, насколько оно было твердым. «О, я предпочитаю действовать», — сказал Гарри. Кара только ухмыльнулась. Она наклонилась и поцеловала Гарри. Поцелуй, на который он ответил. Плащ раздвинулся, открывая Гарри доступ ко всем прелестным изгибам тела Кары. «Ну, если ты поднимешься сюда, нам будет стыдно, если мы не поднимемся на следующий уровень», — сказала Кара. «Действительно, очень жаль». Гарри наклонился и еще раз поцеловал Кару в губы. Он покрывал поцелуями каждый дюйм прекрасного лица Кары. Белокурая криптонианка думала, что часть ее души ждала этого всю свою жизнь, и если считать 30 лет, проведенных в стазисе, то это был действительно долгий срок. «Ты слишком разодет», — сказала ему Кара. «Тогда исправь это», — сказал Гарри. Кара помогла Гарри снять одежду. Все больше и больше обнажалось его мускулистое тело, а Кара осторожно снимала с него одежду, целовала Гарри и ощупывала его. Как будто сегодняшняя ночь закончилась бы по-другому с этими двумя. Гарри знал, что когда они поедут, это будет долгая поездка. Накидка Кары соблазнительно обернулась вокруг их обнаженных тел, эти тела прижимались друг к другу. «Я хочу тебя», — горячо прошептала Кара на ухо Гарри. Глава 52. Глава 52. Кара провела рукой по животу Гарри. Ощущение этих твердых мышц пресса под ее пальцами заставило Кару расплыться в улыбке. Она продолжала гладить его, и в ее глазах плясал голод. Чем больше Кара играла с ним, тем сильнее становились поцелуи. Конечно, более твердые мышцы были немного ниже. Что-то, что Кара просто находила очень волнующим, чем больше она чувствовала себя на Гарри. Она наклонилась и поцеловала Гарри, снова и снова в постоянной петле. Гарри положил руку на затылок Кары и заставил ее жадно вздохнуть. Гарри вцепился в ее губы, посасывая нижнюю губу, прежде чем отстраниться. Поцелуи пронеслись по шее Кары в стремительном шквале огня. В ответ она крепко сжала пальцы Гарри. Тепло ее ладони заставило Гарри расти, и Кара заметила, насколько многообещающими они были. «А тебе что-нибудь нравится?» – спросил ее Гарри. «О, Кара нашла то, что ей понравилось». Каре очень понравилось то, что они собирались сделать. Ответ пришел, когда Кара сомкнула свои пальцы вокруг него, заставляя увеличиться его мужественность. Кара просто дышала ему в ухо, играя с инструментом, который все больше возвышался в его штанах. Кара полностью стянула боксерские трусы. «Я так сильно хочу тебя», — сказала Кара. «Я так и понял», — сказал Гарри. «Ну что ж, я твой, и я здесь, чтобы взять». Кара осыпала лицо Гарри долгими горячими поцелуями и придвинулась ближе к его уху. Горячее дыхание коснулось его уха, и Кара только улыбнулась. «Хороший». Эти горячие поцелуи спускались вниз по передней части тела Гарри, дразня его во всем. Рот этой криптонской богини заставил мужское достоинство Гарри подпрыгнуть вверх. Кара слегка задела Гарри, заставляя его мужское достоинство дергаться под ее хваткой. Чем дальше Кара продвигалась вперед, тем сильнее все тело Гарри жаждало того, что происходило. Конечно, дразнить было приятно, но Гарри знал о некоторых решительных действиях, которые казались еще лучше. Гарри положил руку на затылок Кары и притянул ее к себе в поцелуе. Эти глаза расширились, и Гарри поцеловал Кару несколько раз, посылая электричество через ее тело. Гарри усадил Кару на кровать и забрался на нее сверху. О, те дразнящие ощущения, которые сейчас исходили от Кары, почти обжигали ее. Электричество пронзило каждый уголок ее тела. Гарри наклонился и крепко поцеловал ее в губы. Поцелуи следовали по приятному пути развития, радуя каждый уголок и щель Кары. Теплые руки Гарри коснулись ее груди, и по спине пробежали мурашки. Продолжая в том же духе, взмолилась Кара. О, ради Рао, не останавливайся. Каждый поцелуй посылал огонь через чресло Кары. У Гарри тоже были волшебные прикосновения и волшебный рот. Кара закрыла глаза, наслаждаясь моментом, наслаждаясь славой. Чем дальше Гарри спускался, тем больше его язык танцевал по ней. Внезапно Гарри придвинулся ближе к земле обетованной, и Кара едва могла в это поверить. Ее дыхание становилось все более жестким и еще более требовательным. Гарри нырнул в киску Кары. Женщина-криптонианка ахнула, когда самец съел ее, и очень вкусно. Сначала Гарри соблазнил ее губы, затем он нырнул прямо в нее и прикоснулся к самой сокровенной сердцевине. И все это заставляло Кару чувствовать себя потрясающе. Оргазм, который потряс Кару, ошеломил ее. Кара тяжело дышала, как будто бежала марафон. Гарри отодвинулся от нее, на его лице играла улыбка. Улыбнувшись, Гарри пополз вверх по телу Кары. Мускулистая грудь Гарри терлась о упругую восхитительную грудь Кары. Гарри подтянулся и сжал тело Кары, покрывая ее таким количеством поцелуев, что Кара была ошеломлена происходящим. Воспаленный орган терся о внутреннюю поверхность бедра Кары. Кара хотела взять его к себе. «Ну, пожалуйста», — взмолилась Кара. Поклонение заставило Кару разгорячиться, забеспокоиться и приготовиться к большему. Гарри поднялся на несколько минут и поиграл с Карой. Он наклонился к ней, целуя Кару в шею, все вокруг к мочке уха, жадно посасывая Кару. Кара наслаждалась игрой с ним. Переворачивать. Кара перевернулась в идеальном положении. Накидка покрывала ее тело самым соблазнительным образом. Из-под накидки торчал соблазнительный изгиб задницы Кары. Каждый дюйм ее тела был идеально открыт для пристального взгляда Гарри и его пальцев, которые танцевали в идеальном положении вниз по ее телу. Гарри распахнул плащ и встал в очередь к Каре. Ее влажная плоть открылась, идеально подходя для пульсирующего арт-инструмента Гарри. Он придвинул Кару ближе, а затем толкнулся в нее. Впервые Кара почувствовала, как настоящий живой орган плоти вошел в нее и полюбил его. Толчки удовольствия, касавшиеся ее тела, заставили Кару приподняться. «Успокойся», — сказал Гарри, — «мы собираемся повеселиться». Так много веселья. Кара слетела с кровати от того, что Гарри делал с ней. Гарри начал в медленном темпе и набрал немного инерции. И все это время она сжимала крепкий сочный зад Кары. Он набрал немного инерции, раскачиваясь взад-вперед на ней. О, ощущение ее теплых, бархатистых стен, просто прижимающихся к нему, делало это очень удивительным упражнением. Энергичные толчки Гарри в нее заставили Кару двигаться быстрее. Кара вскрикнула от удовольствия. Гарри был всем, о чем она мечтала, и в то же время, гораздо больше. Толчки становились все глубже, быстрее и энергичнее. Чем быстрее Гарри погружался в Кару, тем больше ей это нравилось. Этот тяжелый, раздутый шар ударил Кару с большой скоростью, ушибая ее бедра тем быстрее, чем быстрее он входил в нее. Не то чтобы Кара возражала, чем быстрее и сильнее он будет врезаться в нее, тем лучше. Кара спрыгнула с кровати, согнув руки и колени, и приняла идеальную позу для прикосновения. Гарри замедлил шаг и заставил Кару просто разразиться криком недовольства. Он действительно знал, как заставить Кару дышать. Каждый медленный и мучительный удар приносил новый свет и новую дрожь в тело золотоволосой богини. Глубоко войдя в нее, сильно шлепая по яйцам, Гарри знал все способы, как правильно свести женщину с ума. А Кара сходила с ума от самого простого прикосновения, если уж быть до конца честной. Гарри наклонился и крепко сжал ее соски. «Пора взять все в свои руки», — подумала Кара. Она немного отстранилась от Гарри. В некотором смысле это было похоже на потерю конечности, хотя у Кары не было никакого опыта в этом. Наконец Кара резко обернулась. Она обхватила Гарри ногами и опустилась на него. Гарри положил руку ей на ногу и начал поглаживать ее. Чувствительные чувства, охватившие Кару, только заставили ее крепче сжать его мужское достоинство. Кара вдыхала и выдыхала, жаждала большего, когда отскакивала от него. «Сегодня ты мой, жеребец», — простонала Кара на ухо Гарри. Кара энергично оседлала Гарри. Ее глаза остановились на Гарри, когда она приблизилась к оргазму. Теплая напряженность ее киски сжала мужское достоинство Гарри. Гарри в ответ погладил ее тело, ощупывая его. Каждая дрожь заставляла Кару просто взорваться еще большей похотью. О, она могла бы быть тронута Гарри весь день напролет. Он двигался от груди к ногам, к заднице и по всему телу. Кара понимала, почему он заставлял мокнуть трусики многих женщин всех возрастов. Учитывая то, что Гарри сделал с ней, это вызвало толчки по всей киске Кары. «Да, Кара, ты так хорошо себя чувствуешь», – простонал Гарри. «А почему мы ждали?» «Наверстываю сейчас», – выдавила Кара, впившись ногтями в плечо Гарри. Супермощные кузены целовались с горячим чувством, распространяющимся между ними. Кара кончила тяжелее любого сеанса с любыми пальцами или раздавленными игрушками. То чувство, которое вошло в ее тело, нельзя было описать простыми словами, только удовольствием, которое она испытывала. Гарри был еще далек от завершения. Он протанцевал вниз по телу Кары и схватил ее за соски, сжимая их очень красиво. О, Кара может просто потерять его от этого. Гарри знал все моменты, которые заставляли ее чувствовать себя лучше всего. Гарри ласкал тело Кары. Его притягивало к некоторым частям тела, как мотылька к огню. Кара обожала это, выпячивая свои бедра вперед, а грудь в хватательные руки Гарри. Каждое движение посылало электрический разряд по всему телу Гарри. Эти самоуверенные груди очень красиво заполняли руки Гарри. Чем больше Кара подпрыгивала, тем быстрее она уводила Гарри в свою пещеру наслаждения. Затем последовало напряжение, и Кара пропитала мужественность Гарри еще одним мощным взрывом. Эти голубые глаза резко распахнулись. Кара отстранилась, готовясь сделать следующий шаг. Один палец засунул ей в рот, и Кара повернулась, паря в воздухе, широко расставив ноги. Она провела мокрым пальцем по спине и подошла все ближе и ближе к своей киске. Яростным движением Кара скользнула в него, смазывая центр своей ноги. Вид, который получил Гарри, был довольно удивительным. Кара пошевелилась вверх-вниз, не сводя глаз с его твердого, как камень, члена у себя за плечом. Кара знала все способы, которыми можно было с удовольствием довести Гарри до полного изнеможения. Прикосновение Кары к ее киске заставило Гарри застонать. Она постоянно дразнила его, пока Гарри не встал позади Кары и не врезался в ее тело. В тот момент, когда они прикоснулись друг к другу, Гарри захотелось наказать Кару за его непослушное поведение, и Кара должна была позволить ему пережить каждый обжигающий горячий момент. Тело Кары стало больше от силы удара чресел Гарри, а ее собственные в воздухе. Эти раздутые шары ударили ее так сильно, как только возможно для человека. Кара прикусила губу, а затем просто выпустила его. Пальцы Гарри легонько скользнули по ее волосам, вызвав ослепительное чувство удовольствия. Она напряглась и подоила Гарри. О, Каре это очень понравилось. Любил все пути, которые касались ее. Оргазм, пронзивший ее тело, заставил ее почти рухнуть на кровать. Гарри удвоил свой самоконтроль. Ужесточение сочных стен Кары вокруг него оказалось очень трудной вещью, чтобы пройти мимо. Она доила его, доила очень сильно. Гарри скользнул глубоко в тело Кары, наполняя ее чрезвычайно быстро несколькими толчками. Несмотря ни на что, Гарри хотел удержать свой груз в Каре до тех пор, пока не получит еще один оргазм. Он хотел почувствовать, как соки Кары разливаются по всему телу, впитываясь в его член. Гарри вонзил свои толчки в нее, давление его яиц обрушилось на нее. «Хар!» — выдохнула Кара. «Мне нужно твое семя». Почти невозможно отказать женщине, которая знала, чего хочет. Особенно такую великолепную женщину, как эта, особенно такую, которая прекрасно понимала, чего она хочет от этой женщины. Гарри прижался к ней и пробежал руками по ее телу, доводя Кару до приступов удовольствия. «О, как же сильно ты хочешь работать для этого?» — спросил ее Гарри.